Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». 1862 год. Америка. Железнодорожная станция Маунт-Клеменс, недалеко от Детройта. Я, коренастый большеголовый парень, лет 15, мчусь по перрону, глаза горят, в руках стопка газет. «Большой магистральный вестник! Последние новости! Большой магистральный вестник!» «Эй, парень, сколько стоит твоя газета?» «25 центов, сэр!» «Почему так дорого?» «Тиража не хватает, сэр. Слишком большой спрос на качественную печать. Спрос формирует цену, сэр». «Окей, давай на доллар». «Ваши 4 номера, сэр. Спасибо, сэр». «Только в магистральном вестнике! Битва в Южных горах! Душераздирающие подробности!» «А что там в Южных горах-то случилось?» «Смерть на рельсах! Сенсационные откровения детройтского стрелочника!» «Два номера, пожалуйста». «Пожалуйста, сэр. И вам?» «Так, вам тоже. Спасибо. Если честно, стрелочника придумал я сам, чтобы газета лучше продавалась. И откровения эти сам написал. И напечатал тоже сам. Не верите? Можете сами посмотреть. У меня своя типография вон в том багажном вагоне. Мне всего 15, а я уже издатель. И продавец тоже. Сенсационные подробности, душераздирающие откровения!» «Ой. Ну, а вообще-то стараюсь печатать правду». «Вся правда о гибели Потомакской армии в Южных горах! Сенсационные подробности!» И вдруг слова застряли в моем горле. По запасному пути едет вагон. Сам едет. Видно, отцепился, и никто этого не видит. Все уткнулись в свои газеты, в мои газеты. А ярдов через 50 рядом с рельсами песочная куча. И ребенок, маленький, играет в песок, сидит прямо на рельсах. Момент принятия решения такой короткий, что мы его не замечаем. Он словно искра. То ли от мозга к ногам, то ли от ног к мозгу. Газеты летят на перрон, и я лечу на перегонки с вагоном, который из-под тишка все набирает и набирает ход. А в мозгу уже вспыхивают черным заголовки. «Трагедия в Маунт-Клеменс! Душераздирающие подробности! Сенсационное откровение разносчика Томаса Ау! Нет!» Я выиграл у вагона. Секунду или около того. Но этого хватило, чтобы выдернуть мальчишку прямо из-под колес. Оказалось, он был сыном начальника станции. Сын, кажется, даже ничего и не понял, а отца всего трясло. Он долго-долго тряс мою руку, благодарил. «Сэр, то, что вы сделали, неоценимо. Я не богатый человек. Я не располагаю суммой достаточной, чтобы отблагодарить вас, сэр, за этот подвиг, но... Хотите, я научу вас телеграфному делу, сэр? Вы не пожалеете, а? Телеграф, вообще электричество... Я согласился и не пожалел. Ведь именно телеграф познакомил меня с таинственным явлением, которое занимало меня всю жизнь — электричеством. Кстати, вся ваша электрическая утварь своим появлением на свет так или иначе обязана мне. Но разгадал ли я тайну до конца? Пожалуй, нет. А теперь сенсационное откровение. Главное чудо электричества не в машинах, не в проводах, а в нас самих. Но разве не чудо, когда в человеке вспыхивает искра? Например, искра принятия решения. Томас Алва Эдисон. Всемирно известный изобретатель, предприниматель. «Точка отсчета» с Федором Степановым на Финам-ФМ. 99,6.